Глава 5. Подарок. Тара посмотрела на экран мобильника и вздохнула. «Это будильник. Я обещала вернуться домой до 6. Родители поедут к бабушке в больницу, а мне нужно остаться нянчить брата». «Как бабушка себя чувствует?» — спросил Адам. «Мне кажется, ее скоро не станет. Папа ничего не говорит прямо, но мне кажется, что вряд ли он бы попросил всю семью приехать без веской причины. Она уже очень старенькая. Дорога до больницы длинная, поэтому все останутся ночевать у дяди на несколько дней и вернутся не раньше вечера понедельника». «Зато хоть отдохнешь в тишине», — заметил Адам. «Я надеюсь, твой братец не хулиганит, а то каждый раз, когда я прихожу к тебе в гости, там творится катавасия». «Кто-кто, а он-то уж точно нет. Он просто ангел. Отправлю его в постель, а сама сяду лопать попкорн и смотреть ужастики, которые насобирал старший брат. Красота?» Тара с надеждой глянула на Тобиаса. «Но перед уходом я хотела спросить, как там дела с противоядием?» «Тружусь. Я собрал все ингредиенты, кроме одного единственного. И вот с ним-то и возникли трудности». «В чем дело?» «Нам нужен особенный голубой гриб, который растет только во влажных темных пещерах. Викинги себя сложными названиями не утруждали, поэтому так его и назвали — синий гриб. Беда в том, что этот вид исчез». «Я так и останусь оборотнем», — простонала Тара. «Спокойно. В дневнике Грана есть заметки с иллюстрациями. Он делал зарисовки растений и грибов, которые встречались ему на пути в Хельхейм. Одно из описаний подходит тютелька в тютельку. Так что я не сомневаюсь, что нужный нам вид все еще там произрастает». «Да это же отличные новости», — вырвалось у Адама. «Такие уж отличные», — скривилась Тара. «И как же нам его раздобыть, если он растет в самом Хельхейме?» «Нужно организовать экспедицию и заранее подготовиться к ней как следует. Взять теплую одежду, оружие, запастись провиантом. А чтобы ненароком не наткнуться на троллей, можно будет отправлять мышь на разведку». «Ну, — протянула Тара, — звучит, конечно, так себе, но я на все готова, чтобы избавиться от этого проклятия. А я готов на все, чтобы тебе помочь». Тара улыбнулась. «Тобиас, ты мой рыцарь в сияющих доспехах». Тобиас покраснел и закашлялся. «Мы же друзья. Нашла еще за что благодарить». «И пока ты не ушла», — Тобиас достал что-то из кармана. Он протянул Таре цепочку с кулоном из сияющего белого камня, ограненного в форме полной луны. «Этот минерал называется анартит. Некоторые зовут его лунным камнем. В книжке Ликантропус говорилось, что он может помочь тебе держать оборотня в узде. Может пригодиться. Не уверен, что сработает, но попытка не пытка». «Даришь мне украшение?» — лукаво улыбнулась Тара, взяв в руки цепочку. «И куда это нас заведет?» «Ой, я думал, просто... Я на всякий случай!» «Спасибо. Успокойся, я знаю, что ты просто обо мне заботишься». «Именно». «Красивая». Тара застегнула цепочку на шее. «Аккуратнее по дороге домой», — сказал Адам. «Мне кажется, что в последнее время я краем глаза все время видел какие-то темные тени. Может быть, это шпионы из Хельхейма? Буду осторожный. Но я давно уже не видела никаких признаков. С тех пор, как мы победили Виктора и Хелену, было тихо. Может, им надоело?» «Ох, как сомневаюсь. Возьми с собой лук и колчан со стрелами, не повредит. Не нравится мне, что ты останешься одна на выходные». «Договорились». Тара подхватила оружие. «И сразу звони, если что-то случится», — добавил Тобиас. «У меня дурное предчувствие». «Да не волнуйся ты. Все будет отлично, справлюсь». Тара отправилась домой, замотав колчан и лук в черный мусорный пакет. Было холодно и темно. Она вдруг резко остановилась и втянула носом в воздух. Чем это пахнет? Уж не троллями ли? Тара быстро вытащила лук из мешка и начала вглядываться в кусты. После укуса ее ночное зрение обострилось, поэтому она быстро заметила пару горящих рыжих глаз в кустах. Они тотчас исчезли, и до нее донесся звук удаляющихся шагов. Запах ослаб. «Тебе же лучше», — подумала Тара и спрятала лук. Адам оказался прав, и это ее мучило. Очередные лазутчики. Что они замышляют на этот раз?